В ответ раздалось несколько стонов, но откровенно театральных. Ребусу показалось, что Макмануса здесь любят и ради него готовы поднапрячься. Ребус собрался было поблагодарить Макмануса, пожелать ему успехов, но молодой сержант уже самозабвенно давал указания. «Рэй, Барбара, проверьте записи системы видеонаблюдения в центре Джека Кейна. Билли, Том, поторопите наших уважаемых патологоанатомов, этих лентяев из отдела судмедэкспертизы. Джимми и Кэт, тащите сюда Кейта Карбери. Пусть позагорает в камере, пока я не вернусь. Бен, ты со мной, поедем к муниципальному советнику в Даддингстон-парк. Вопросы?» Вопросов не было. Шагая по коридору обратно, Ребус размышлял, как устроить так, чтобы выгородить Шиван. Ведь Карбери может расколоться и выложить все. В его голове уже формировалась легенда для Макмануса. Сержант Кларк получил информацию, что Кейт посещает зал для игры в пул в Рестал-Риге. Когда она туда пришла, хозяин заведения, Моррис Гордон Каферти, тоже оказался там. Маловероятно, что Макманус это проглотит. Можно, конечно, отрицать факт встречи, но ведь есть свидетели. А кроме того, такая тактика могла сработать только при содействии Каферти, на которой он согласился бы с единственной целью — покрепче заарканить Шиван. Тогда все ее будущее окажется в руках у Каферти, да и будущее Ребуса тоже. Он вышел на улицу, погруженный в эти мысли, и снова попросил его подвезти, на этот раз в Мерчестон. Экипаж патрульной машины оказался разговорчивым, но куда он едет, никто допытываться не стал. Возможно, патрульные решили, что инспектор уголовной полиции может позволить себе иметь дом в этом тихом зеленом районе. Особняки в викторианском стиле отгородились от мира высокими изгородями. Уличное освещение работало в полсилы, словно боясь нарушить спокойный сон обитателей. Широкие улицы были практически пусты. Ребус попросил остановиться на Эттрик-роуд, не желая афишировать, куда направляется. Патрульные, которым явно любопытно было узнать, какой из особняков является конечной точкой его маршрута, не торопились отъезжать, но Ребус отпустил их взмахом руки и не спеша вытащил сигареты. Один из патрульных одарил его полдюжины спичек. Ребус чиркнул спичкой о стену и, прикуривая, наблюдал, как патрульная машина, доехав до перекрестка, включила указатель правого поворота. Дойдя до конца Эттрик-роуд, он повернул направо. Патрульной машины не видно, как не видно и никакого закоулка, где она могла бы укрыться. Вообще никаких признаков жизни, ни машин, ни пешеходов, ни единого звука не доносилось из-за высоких каменных стен. Огромные окна забраны деревянными ставнями, тенистые корты и зеленые площадки для боулинга пустынны. Еще раз свернув направо, Ребус вышел на другую улицу, прошел до середины. Перед одним из домов красовалась живая изгородь из кустов астралиста. За ней виднелось освещенное крыльцо с каменными колоннами. Ребус толчком открыл калитку, дернул звонок, подумал, что, может быть, лучше зайти с заднего крыльца. Но в этот момент массивная деревянная дверь дрогнула, и через секунду в дверном проеме возник молодой человек. У него было тело культуриста, а черная футболка еще больше это подчеркивала. «Поосторожней с астероидами», — посоветовал ему Ребус. «Твой господин и хозяин дома? Почему вы так уверены, что он захочет купить то, что вы продаете?» «Я продаю спасение души, сын мой. А это товар нужный всем, и даже тебе». Через плечо атлета Ребус увидел пару женских ног, спускавшихся по лестнице, босые ступни, стройные загорелые ноги, прикрытые чуть выше колен белым махровым халатом. Спустившись на пол марша, женщина остановилась и, перегнувшись через перила, пыталась рассмотреть того, кто нарушил ее покой. Ребус приветливо махнул ей рукой. Она, по всей вероятности, получила хорошее воспитание, поскольку махнула рукой в ответ, хотя и не знала, кто перед ней. После этого повернулась и стала медленно подниматься наверх. «А документ у вас есть?» — спросил телохранитель. «Ага, наконец-то дошло!» — воскликнул Ребус. «Мы с твоим хозяином знакомы очень давно». Он указал пальцем на одну из множества дверей, выходивших в прихожую. «Это гостиная, и там я его подожду». Ребус хотел пройти мимо атлета, но его остановила упершаяся ему в грудь растопыренная пятерня. «Он занят», — объяснил телохранитель. «Трахается с кем-то из своих курочек», — догадался Ребус. «А это значит, что я могу пару минут побродить, ведь обычно ему требуется не больше 2 минут, чтобы закончить дело». Он пристально посмотрел на руку, свинцовой тяжестью давившую ему на грудь. «Ты уверен, что тебе это надо?» Ребус встретился взглядом с телохранителем. «С этой минуты каждая наша встреча, — произнес он вполголоса, — будет фиксироваться в моей памяти. И поверь мне, сынок, хотя некоторые могут рассказать тебе о моих просчетах, у меня есть целая пригоршня медалей, полученных за злопамятность. А также приз за умение явиться в самый неподходящий момент», — раздался хриплый голос сверху. Ребус увидел Верзилу Гора Каферти, спускавшегося по лестнице и на ходу завязывавшего пояс широченного махрового халата. Остатки волос на его голове стояли дыбом, лицо было багровым от усилий. «За каким чертом тебя сюда принесло?» — рявкнул он. «Больно шаткое у тебя алиби», — заметил Ребус. «Телохранитель да подружка, которую ты, наверное, пригласил с почасовой оплатой. Да на кой ляд мне алиби? Как будто не знаешь. Одежда-то поди уж в стиральной машине, а кровь смыть не так-то легко». «Что за чушь ты несешь?» «Гаррет Тенч убит», — объявил Ребус. «Заколот ножом в спину. А это твой излюбленный способ. Хочешь обсуждать это в присутствии охранника? Или, может, пройдем в гостиную?» На лице Каферти не дрогнул ни один мускул. Глаза казались двумя маленькими черными ямками, губы вытянулись в узкую прямую полоску.